Глава 16. Времена не меняются. На следующий день мы вернулись в Стрелец, и я еще раз оглядел витрины с холодным оружием. Как и ожидалось, ничего мне особо не приглянулось. С секирами и топорами мне бегать не особо хотелось, и само оружие было для меня неудобным, хоть я и умел им пользоваться. И моя профессия не подразумевала наличие продвинутых навыков в обращении со здоровой, тяжелой сталью. Мечи меня тоже не порадовали. Либо слишком здоровые двуручники и бастарды, либо же слишком короткие. И те, и другие обладали немалым весом, постоянно таскать их на себе не хотелось. Наконец, всевозможные колющие вариации, вроде шпаг, рапир и тому подобного, меня тоже не впечатлили. Ими пользоваться надо не только уметь, но еще и любить фехтовать. Возможно, я бы и научился, но сознавая тот факт, что мне со шпагой в руках нужно будет выйти против, скажем, Стаса с его секирой, мне нужно не просто научиться фехтовать, а стать настоящим мастером этого дела. Или Стас, ровным счетом не обращая внимания на мою зубочистку, просто покрошит меня в винегрет. И даже тот факт, что я могу успеть пару раз его подколоть, меня уже не порадует. Толку мертвому от припарки. А аптечка десантника позволит своему владельцу побегать еще несколько часов, даже с несколькими свежеприобретенными дырками в организме. Так что нет, и сам сгину, и противника из строя не выведу. Шпаги тоже отпадают. К дробящим вариациям я даже и не приближался. Кистень, булава и прочие были настолько для меня специфическими, что проще было остаться со своим ножичком, чем пытаться орудовать ими. Меня заинтересовал некий вариант сабли. Она скромно лежала на прилавке, заваленная молотами, топорами и всем прочим. Тут я крепко задумался. Саблей махать — это не шпагой тыкать. Тут я вроде как должен справиться. Я взял вещь в руки и примерился. Несколько взмахов показали, что сабля вполне по мне. Удобно лежит в ладони, не тяжелая. Орудовать ею в бою я смогу уже прямо сейчас, даже не надо еще каких-либо баз знаний. Хотя я их приобрету однозначно. «Беру», — сказал я продавцу и продолжил обход магазина. «Ника скоро выпишется из клиники, и у меня дома уже установлена капсула для нее. А вот в игре у нее ничего нет, а следовало озаботиться приобретением хотя бы минимального набора. Оружие, скаф, небольшой кораблик. Что-то мне подсказывало, что Ника будет в игре сидеть только на планете. Выманить ее в космос не получится. Ну и пусть сидит, но вооруженная. Мне так спокойнее». Кстати, помимо покупки кораблика для нее, нужно еще и клон капсулу купить, чтобы не летала с блуждающего флота. Нечего светиться лишний раз. Да и шестнашки — лишняя работа. И так много чего править и скрывать от импланта надо. Закончив свои размышления, я приобрел саблю и присовокупил к ней винтовку Клинский 114, аналог той, что уже у меня имелось. В случае проблем без оружия не останусь. Я уже все продумал и решил. Как только вернемся в рейдер... А, вот еще проблема. Нужно все-таки его как-то окрестить. Отдам свой разведчик под управление шестнашки. Пусть ведет его к моей базе, и там кораблик будет дрейфовать до востребования. На разведчик погружу свое запасное оружие, терминал для шестнашки, клон капсулу для Ники и расходники для самой базы, вроде картриджей с кислородом, угольных фильтров и тому подобного. Сейчас-то база работает в минимальном режиме, но как только там появится живое существо, к примеру, я, не хотелось бы просидеть чертову кучу часов в капсуле, дожидаясь, пока восстановится атмосфера в отсеке. Да, и нужно отправить на базу дроида попроще. Для задач подай-принеси. А еще терминал с капсулой нужно установить. Не самому же лететь. Вот и пусть потрудится. Будет у меня штатным домовым. Или дворецким. Ну или смотрителем на худой конец. Тут же я запросил данные по рынку касательно запланированных мною сейчас для покупки вещей. Все нужное нашлось буквально за пару минут. Все купил. Все приказал доставить к кораблю. Написал я письмо и ордену, предложив взяться за настройку и ремонт моего корабля, при этом указав, что все свои пожелания уже высказал Искину корабля, и именно он в курсе, что и как следует модернизировать, какие модули и пушки следует ставить. Затем связался и с шестнашкой, сообщив о своих планах. Шестнашка тут же загрузила меня своими идеями. По поводу того, что нужно сделать с рейдером. Даже не сверяясь с рыночными ценами, я прикинул, что все предложения обойдутся мне миллионов в 100. поэтому я тут же осадил шестнашку, предложив обойтись меньшей суммой. Установил я лимит в 30 миллионов и потребовал в первую очередь довести рейдер хотя бы до номинала по скорости, огневой мощи и защитным свойствам, а уже затем заниматься улучшениями, апдейтами и модернизацией. Когда я вынырнул из таблиц, бланков заказов, окна почты, передо мной стоял несколько недовольный продавец и по совместительству владелец лавки «Стрелец». «Надеюсь, вы закончили с покупками в других магазинах?» Нервно дернув черным носом, поинтересовался Ирт. «Да, простите». Я несколько стушевался, позабыв, где нахожусь, и забыв о том, как нервно относятся к покупкам у конкурентов местные Ирды. «Срочно нужно было приобрести мелкие расходники для базы, а я все время забываю за эту мелочь». Фразу про расходники для базы я вернул правильно. В «Стрельце» такого не продавалось, да и сами расходники стоили копейки. Наверное, поэтому злость и досада на морде Ирда поугасла. «Вы еще что-то хотели?» «Да», — я окинул взглядом витрину с оружием. «Я хотел бы приобрести меч». «У меня широкий ассортимент, и я могу...» — начал Ирд, но я его перебил. «Видите ли, имеющиеся варианты не совсем удобны для меня». Я постарался улыбнуться максимально честно и открыто, и даже в смущении пожал плечами. «Я новичок, или даже скорее дилетант в этом новом для меня деле. Тогда что вы? Я хотел бы заказать оружие по своему эскизу». Я снова перебил Ирда и сбросил ему рисунок, загодя скачанный из земной сети. Картинка изображала классическую катану. Я лишь дорисовал размеры, чтобы Ирд не сделал нечто совсем крошечное. Или наоборот, монструозное. Откуда ему знать, как выглядит катана, и тем более, каковы ее точные размеры? «Очень интересная вещь», — задумчиво протянул Ирт, рассматривая на своем галаконе полученный файл. «Никогда подобного не встречал». «Это ритуальный меч моего племени», — нашелся я. «Необходим каждому, кто считает себя воином». «Нечто вроде знака отличия?» – поскучнел Ирт. «Да, вроде того», – тут же согласился я. «И вот здесь, внизу, мне нужно сделать крышку, которую можно откручивать. Кроме того, в рукоятку нужно вмонтировать аккумулятор. Чем больше емкость, тем лучше. Можно даже несколько». Я ткнул в рукоятку, указывая на навершие. Ирт тут же с подозрением уставился на меня. Но вертевшийся на его языке явный вопрос так и не был задан. «Вот и отлично. Рано еще». «Хорошо», — наконец сказал Ирт, — «мне потребуется 2 дня. Но вы хоть представляете, в какую сумму вам выйдет оружие?» — поинтересовался Ирт. «О да, кстати», — проигнорировал я его вопрос, — «еще вдоль лезвия нужно пустить лазер. Сама режущая кромка должна быть из закаленного креда». Ирт опешил. «Это обойдется вам в несколько миллионов», — наконец промямлил он. «Так вы не сможете сделать для меня такой клинок?» – спросил я. «Смогу», – сглотнул Ирт, осознав, наконец, какой куш ему сейчас упал. «Отлично», – радостно согласился я. «Тогда до встречи». Когда я вернулся в свою гостиницу, тихий и сонный дворик оказался наполнен криками и гамом. Здесь собралась такая куча людей, что я даже удивился. Все были в скафах, причем самых разных окрасок, и зеленые, и синие, и белые. Мне с трудом удалось найти группу в черно-красных скафах, уютно и скромно примостившуюся в самом дальнем углу. Виденная мною ранее компания заметно расширилась. Сейчас за столом пьянствовали Тиби, Самурай, Ривз, Стас и Лайер. Кроме них я насчитал еще 6 человек в цветах гончих, но их я не знал. Тем не менее, познакомились мы быстро и продолжили развеселую пьянку уже как старые знакомые. Следующие несколько часов прошло в обсуждении предстоящего дела и договоров относительно того, кто, где и чем будет заведовать, кому подчиняться. Конечно, с небольшими перерывами, кто выходил в реал поесть, кто справить естественные надобности, а кто, как и я, покурить. Мои новые знакомые оказались из десантуры, причем под командой Ривза. Тот недавно получил повышение на место Стаса. Как только они узнали, кто я и что именно благодаря мне их клан стал корпорацией, радостно ревели во всю глотку и хлопали по плечу. Мне даже через экзоскелет уже было больно после очередного хлопка. «Вот что, Кэп!» – наконец сказал один из десантников. К сожалению, его имя я не запомнил. «Нас пока не разместили ни на одном корабле корпы, но я предлагаю нас в качестве твоего штатного десантного наряда. Вы как, парни?» Четверо других радостно и нестройно прокричали свои согласия. Моего, видимо, и не надо было. «Может, узнаете, что на это скажет Кэп?» Спокойно осадил пыл своих подчиненных Ривз и посмотрел на меня. В его взгляде буквально читалось. «Ну, да или нет? Решайся!» Я кивнул. «В конце концов, наряд десанта будет не лишним у меня на рейдере. Правда, этих бойцов я в драке не видел. А вот Ривза видел, и думаю, что уж не умех, он рядом не потерпит. В конце концов, дареному коню что они делают?» «Правильно, в зубы не смотрят». «Тогда мой взвод пойдет вторым нарядом», — спокойно предложил самурай. «На рейдере их два минимум должно быть, согласно штатному расписанию». «Так твой взвод разве не на флагмане Пинчер прописан?» — удивился один из тут же приумолкнувших десантников. «Я могу размещать свой взвод на любом корабле», — отрезал самурай. «Круто!» — Стас хлопнул меня по плечу. «Ты уже обзавелся и армией, и гвардией». «Не понял», — честно признался я. «Мои парни», — начал Ривз, — «так сказать, линейная, обычная часть. Мы самые обычные десантники. А вот взвод самурая — это гвардия гончих». «Почему?» — все еще не понял я. «У нас есть специальные отряды, занимающиеся как бы каждый своим специфическим делом. Есть те, которые занимаются поиском и уничтожением врагов корпорации. Есть взвод для охраны особо важных персон. К нам раньше обращались с такими заказами. А есть гвардейцы, штурмовики, задача которых любой ценой прорвать оборону. Есть деферы, эти, наоборот, должны защитить объект». «Ну а вы на чем специализируетесь?» – поинтересовался я у самурая. «Мы занимаемся обороной. Обычно кораблей», — пояснил самурай. «Но вооружение у нас такое, что можем и атаковать, если надо будет». «Короче, повезло тебе», — хлопнул меня по спине Тиби и рассмеялся. «Осталось еще кулак шагоходов собрать, и ты точно полководец с армией». «А ты ко мне что, не хочешь?» — поинтересовался я у Тиби. «Мне бы и летун пригодился». «А у тебя появился ангар в рейдере?» — в ответ спросил Тиби. «Я пилот, мое дело на истребители всех валить». «Я могу организовать тебе ангар», — рассмеялся я. «Мне?» — удивился Тиби. «Тебе влезет 15 машин? В рейдер?» «Каких 15?» — опешил я. «Мы ведь за тебя одного говорим». «Я летаю не сам», — пояснил Тиби. «У меня еще 14 дронов. Мы — москитный флот гончих». «Ну, флот я точно не размещу», — сокрушенно покачал головой я. «Вот и не надо нам пилотов!» — тут же встрял десантник, первым затеявший весь этот разговор. «Пусть на матке сидят, трутни!» «Не матка, а носитель!» — обиделся Тиби. «И не трутни, а истребители! Кораблем в бою управлять — это тебе не секиры махать, чурбан железный!» Стол тут же взорвался возмущенными криками. Десантников тут было больше, а вот пилот только один. «Может, заступишься?» — обратился Тиби ко мне. «Ты тоже ведь не чурбан?» «Чурбан, матка, носитель, дроны!» — я схватился за голову. «О чем вы вообще?» И все присутствующие вдруг рассмеялись. «Видишь ли», — начал Стас, — «давай начну с конца. Дроны бывают не только десантные, но и в виде кораблей-истребителей. Искины могут управлять кораблем и вести бой. Однако во главе им всегда нужен человек, иначе искины будут сражаться по шаблонам, а такая эскадрилья ничего не стоит. Даже один игрок сможет ее вынести. Искины предсказуемы. А вот когда командует такой эскадрильей человек, то это совсем другое дело», — тут же подхватил Тиби. «Ты можешь подставлять дронов под огонь, брать врага в клещи, атаковать ими. Короче, это просто шик». «Вот таких, как он», — Стас ткнул рукой на Тиби и продолжил свои объяснения, — «не так много. Обычно человек управляет дроном максимум 5. Все такие эскадрильи, объединенные вместе, называются москитным флотом. А базируются такие истребители на носителях. Мы же десантники», — Стас ткнул указательным пальцем сначала себе в грудь, а потом тыкнул им на окружающих. «Называем носители матками, а истребителей — трутнями. Основную работу за них дроны делают». «Да ничего подобного!» — вспыхнул Тиби. «Остынь!» — прервал его Стас и продолжил. «Далее. Чурбаны — это десантники. Игроки, чья профессия доминирует над специализацией. Либо же те, кто вообще игнорирует специализацию, а концентрируется исключительно на профессии. Короче, игроки-десантники, пилоты шагоходов, технари и прочее». «Так ты, получается, чурбан?» — поинтересовался я несмело. «Ну да», — рассмеялся Стас, «но не советую так обращаться к кому-либо из десантников. Забьют. А ты хоть и не пилот, но все равно трутень». «Понятно», — протянул я. Далее разговор свелся к общим темам и пошел обычный кутеж. Когда я вывалился в реальность, была уже глубокая ночь. Я даже не стал ужинать или завтракать, смотря как на это смотреть, и завалился на свою кровать спать. Ничего меня не побеспокоило, и никто не разбудил. Когда я соизволил проснуться и взглянуть на часы, оказалось, что проспал я, считай, сутки. На земле, в моем часовом поясе, едва только взошло солнце. Зато я выспался, и переживания последних дней несколько потухли в моем сознании. Даже паранойя отступила куда-то вглубь. Мое сообщение наверняка нашло адресата, и теперь, как мне казалось, можно вздохнуть спокойно. Ждать убийцу в любую минуту уже не стоило. Они ж там не совсем дураки, чтобы не понять, чем это все кончится. Я обратил внимание, что мой уником мигает сигнальной лампочкой, тем самым давая понять, что я получил письмо. Видимо, я так крепко спал, что даже не услышал уведомления. Открыл письмо. От Сани. «Привет! Что за херню ты прислал? Кто тебя и за что хочет убить? Или ты прикалываешься?» Я отбарабанил ответ, мол, все ок. Стас же ничего и не писал. А смысл? Он уже и так в курсе всего. Я потянулся и ушел на кухню заваривать кофе и курить свою первую за сегодня сигарету. Вот интересно, а если мы со Стасом правы, и игра вовсе не игра, стоит ли бежать с земли? Вот где я достану чай, печенье, пиво, все то, к чему я привык здесь? Ну не жрать же червей тагов или их траву. Ну или всякую непонятную гадость, которую так пафосно употребляют ляги. Пока чайник кипятил воду, я взял галакон и начал вбивать запросы. Результат несколько удивил меня. Оказалось, что уже давно несколько предприимчивых игроков начали продавать пищу и напитки земного происхождения. Ну, как, к примеру, некий игрок Дионис. Такой ник прямо определил ему судьбу и роль в игре. Нашел некий аналог земного хмеля и тут же начал варить из него пиво. Напиток оказался по вкусу многим расам, и сейчас корпорация Диониса является одной из самых крупных, а специализируется она на производстве и оптовой продаже алкоголя самых разных видов. Тут тебе и пиво, и водка, и виски, и какие-то вовсе непонятные мне названия, напитки аборигенов игры, судя по всему. Далее я нашел небольшую интересную статью, посвященную пище в игре «Вселенная онлайн». Оказалось, что многие земные продукты имели аналоги в других мирах. Тоже кофе, которым нас угощал гостеприимный мастер Ниаркон. Нашел я и картинку неких непонятных животных, внешне похожих на тюленей. Однако этих космических тюленей, обнаруженных на одной из необитаемых планет, случайно попавшие после катастрофы игроки, решили сожрать. Но не захотели ребята добровольно помирать с последующим оживлением в клонах, только по причине голода их виртуальных тел. А когда все же они выбрались с планеты, то организовали целое предприятие. Животных, клошей, начали в гигантских количествах разводить и продавать в другие миры. Целая планета, обнаруженная парой игроков, братьев, кстати, стала фермой. Можно сказать, свиной. В статье говорилось, что мясо клошей ничем не отличается по вкусу от свинины. Поэтому корпорация братьев клошей, вообще не заморочились ребятки с названием своих подопечных, как я посмотрю, быстро стала необычайно богатой и обширной. Предприимчивые братья даже корабли делали специально для перевозки тушек клошей. Эдакие космические рефрижераторы. Еще один пример – зерно. Тут еще веселее. Игрок с ником Гермес умудрился найти даже не точную копию, а полноценное зерно пшеницы, хотя приводились аргументы в пользу того, что без генетики тут не обошлось. И понеслось. Корпорация Good Food начала клепать печенье, хлеб, булки, пряники и все остальное прочее, что только можно сделать с помощью пшеницы. Точнее, пшеничной муки. После этих монстров появились и мелкие производные, вроде О'Келли, крупной сети закусочных, предлагающих клашбургеры, хот-доги, шаурму, денер и прочий фастфуд. Производители сладостей тут же нагнали своих братьев по ремеслу. Концерн Кошен стал крупнейшим в галактике, ассортимент сладостей, выпускаемых этим гигантом, просто тяжело представить. В книжных магазинах есть книга «Вкусы Кошена» на 400 страниц, на которых не самым крупным текстом прописаны абсолютно все виды и типы сладостей, которые выпускал концерн. К каждому названию даже есть небольшое описание относительно вкуса и состава. Короче, я так увлекся статьей, что чуть не пропустил чайник, вода уже бурлила и пар уже рвался на волю. Я спокойно разместился за столом, попивая кофе и продолжая изучать статью. По всему выходило, что в игре, окажись в ней собственной персоной, лично с голоду не помрешь. И питаться получится более или менее так, как привык дома, на земле. Тут снова тренькнул уником. На этот раз сообщение было из игры. «Уважаемый Иртхаскан, 12-й сын семейства черных Иртхашей, владелец оружейного магазина «Стрелец», сообщает господину Слон о том, что его заказ готов и его можно получить в любой момент». Далее шла сумма за заказ. Выходила порядка 7 миллионов. «Ничего себе меч!» За такую сумму можно не только самому обвешаться оружием, но и нанять целую роту головорезов. Обвешать оружием их, нанять корабль для их перевозки и еще его обвешать. Хотя не, с последним вряд ли, замахнулся я на 7 лямов. Но все равно много. Ну да и ладно, я ведь и не планирую платить за этот меч денег. Более того, я собираюсь на этом навариться. Как только Лайер узнал о цене моего заказа, я по глупости сообщил ее этому скряге. Он тут же перебудил всех гончих, находящихся сейчас в гостинице. Оказалось, что накануне он прямо влился в компанию, и все уже считают его за своего. «Тут стажер какую-то чушь несет!» Вышел во дворик и подошел к своему столику, заспанный и помятый Тиби. «Мол, ты ножик за 7 лямов купил!» «Угу!» — кивнул я и отхлебнул из чашки местный аналог кофе. «Родное тело я уже взбодрил, теперь надо взбодрить и виртуальное». «Да ладно! Ты совсем, что ли?» – удивился Тиби. «На кой оно тебе? Ты ж даже не чурбан!» Рот прикрой, трутень!» – тут же рыкнул на Тиби один из постояльцев, сидящий за соседним столиком. «Рот захлопни и не лезь в чужие разговоры!» – тут же обернулся к нему Тиби. Оскорбленный незнакомец поднялся, собираясь проучить хама. Но тут его лицо изменилось, и на нем проявилась нерешительность. Он явно понял, чьи цвета украшали бронескаф Тиби и мой. Но все же, так просто поджать хвост ему не позволила гордость. «А ты меньше ори, трутень! Понабирали деревенщин, а научить чему-то не удосужились. Среди гончих все такие!» «Тебе же сказали, захлопнись и сядь!» Сзади буяна появился самурай и без особого замаха хлопнул того по плечу. Хлопок оказался серьезным. Буян буквально повалился на стул, а тот не выдержал нагрузки и, громко хрустнув, разлетелся. Буян плюхнулся на землю с громким всхлипом. Но на него уже никто не обращал внимания. Вокруг толклись гончие, спрашивая у меня, действительно ли я тронулся умом и собрался приобретать зубочистку за несколько миллионов. Мне надоело объясняться со всеми сразу, и мы просто двинулись в оружейную лавку. Продавец встретил нас радостной улыбкой. Перед ним на прилавке лежала катана. Именно такая, как и была изображена на рисунке. Я, зачарованный изяществом и хищной красотой оружия, потянулся к рукоятке. Украшенная резными вензелями гарда, или как она там называется у катаны, своими золотистыми цветами прекрасно гармонировала с красно-черной лентой, которой была обмотана рукоятка. Уважаемый Иртхаскан еще и дизайнер у нас, оказывается. «Одну секунду!» — прервал мое знакомство с оружием тот самый Ирт. «Вначале я попрошу вас оплатить заказ». «Конечно!» «Но я бы хотел сначала проверить ваше творение, уважаемый Ирт», — с ухмылкой ответил я и взял катану в руки, рассматривая ее лезвие. «Это каким же образом?» — насупившись, подозрительно спросил Ирт. «Этот меч должен отразить поток плазмы», — спокойно ответил я. «А все мои сокланы, до этого ехидно комментировавшие каждый мой шаг, ахнули в один голос». Опешил и сам Хаоскан. «Вы хотите узнать, есть ли у вас связь с оружием?» поинтересовался он. «Этот ритуал так называется?» — безмятежно спросил я и, дождавшись утвердительного кивка собеседника, сказал. «Значит, хочу узнать». «Вы ведь в курсе, что если меч не станет вашим соратником, не захочет спасать вас, то вам придется оплатить его и оставить у меня?» У Ирда прямо глаза горели жадностью. Еще бы! Заработать 7 лямов, а меч он наверняка разберет и продаст отдельные его дорогие компоненты, вроде аккумулятора и лезвия из закаленного креда. А остальное уже копейки. «Да, в курсе», — в свою очередь я кивнул и спросил. «А вы, уважаемый Хаоскан, в курсе, что если меч меня признает, то он станет моим, и платить за него я не должен?» «Конечно!» — уже не скрывая своего хорошего настроения, чуть ли не пропел Ирт. «Ну и славно!» — сказал я и повернулся к толпе сокланов. «Ребят, кто лучше обращается с плазмоганами?» «Наверное, я!» — вперед вышел Ривз. «Вот и отлично!» Боец из его отряда тут же протянул свою винтовку командиру, до этого спокойно висящую в кобуре на спине. «Одну минуту!» — торговец с твердым выражением упрямства на морде вышел вперед. «Для справедливости я требую, чтобы пользовались моим оружием!» «Не вопрос», — согласился я. «Почему бы не пойти навстречу этому хитроумному, ведь он скоро потеряет массу денег?» Торговец тут же метнулся в подсобку, и оттуда стали доноситься звуки падающих и катающихся по полу предметов. Видимо, в спешке просто откидывал ненужное в сторону. Воспользовавшись его отсутствием, я открутил навершие, достал аккумуляторы и подключил их к вытянутому из кармана миниатюрному генератору. Благо, все гнезда и штекеры были стандартными. Затем спрятал все в рукоять и вкрутил навершие на место. Тут как раз и торговец вынырнул из глубин своей лавки. В руках он держал здоровенную плазменную винтовку. «Это ж Дефендер!» — воскликнул один из бойцов. «Эй, торгаш, это не по правилам!» — поддержал его второй. «Ах ты, скользкая хитрая морда!» Даже обычно спокойный Ривз побагровел и со злостью смотрел на торгаша. «А я только сейчас понял, в чем дело». В руках торговец держал необычную штурмовую, или в худшем случае снайперскую винтовку. У него было бронебойное ружье. Таким можно было с одного выстрела остановить не то что десантника в тяжелой броне, но и средний танк или даже шагоход, двуногую человекообразную машину с пилотом внутри. Такими машинами земляне любили штурмовать крупные объекты. «И как это понимать?» – поинтересовался я у торговца. Тот хищно улыбнулся и заявил. «В правилах указано, что меч должен остановить выстрел из плазменного оружия. Какого именно, неважно. Так почему бы не этого?» «А почему бы тогда не из вон того?» — поинтересовался один из возмущенных десантников, тыкая на легкие пистолетообразные плазменники, висящие на оружейном стенде. «Напомню, вы сами согласились использовать мое оружие», — нахмурился торгаш. «Или же я просто откажу вам в праве покупать у меня оружие. Меч останется у меня, и мы с вами разойдемся». «Тогда ты быстро лишишься всех своих клиентов», — рассмеялся Стас. «Так дела не ведут. А ты еще и мухлюешь. Еще бы плазменную батарею крейсерского класса приволок». «К сожалению, такого у меня нет», — огорченно вздохнул торгаш. «Судя по всему, будь у него такая батарея, он бы не поленился и ее вытащил». «Да ты совсем, что ли, охренел, крыса?» — вспыхнул Тиби, и все тут же загомонили. Спор был ожесточенный, но торговец твердо стоял на своем. «Я его понимал. 7 лямов — это 7 лямов. А репутация — дело наживное». Сменить название и место расположения магазина, сменить продавца за прилавком и удастся все сохранить с гораздо меньшими потерями, чем если просто так отдать катану мне. Ассортимент у торгаша достойный, и к его новому магазину скоро снова пойдут покупатели. Лучше потерять чуть-чуть, поднимаясь заново, чем уйму денег в одночасье. Да и судя по замашкам местных, сами ирды засмеют хозяина. Он станет отщепенцем, и тогда бизнесу точно конец». Короче, спор был бессмысленный. «Шестнашка!» — обратился я к своей помощнице мысленно, наблюдая за спором в лавке. «Аккумуляторы смогут вместить выстрел из плазморужья?» «Запасов емкости должно хватить!» — ответила шестнашка. «А сам генератор справится с преобразованием такого количества энергии?» «Теоретически, да!» — неуверенно ответила шестнашка. «Это теоретически мне совсем не нравится!» — пробормотал я и тут же прервал спор. «Ладно!» «Пусть будет, как он хочет!» Все тут же замолкли, удивленно уставившись на меня. «Но!» — я обратился к торговцу. «В случае успеха я хочу 20% скидки на весь твой ассортимент, и мой клан получает такую же скидку!» «Не вопрос!» — ухмыльнулся торговец, а я досадливо поморщился. Подписал к нему всех гончих, а скидку запросил слишком маленькую. Этот проныра явно мог позволить и больше. «Ну да поздно отступать! Хотя...» Причем клан получает скидку вне зависимости от результатов ритуала», — выпалил я, наблюдая за реакцией Ирда. «Хорошо», — немного подумав, ответил тот. «Давай», — я кивнул Ривзу. Ривз взял ружье, во время спора лежавшее на прилавке, и принял из лап торгаша аккумулятор. Весьма серьезный брусок, сантиметров 20 в длину и 10 в диаметре. Тут же вогнал его в паз в винтовке. Щелкнув переключателем, Ривз убедился, что лампочка готовности засветилась. Тут же и винтовка громко пумкнула и, слегка загудев, тут же затихла. Я отошел в конец торгового зала и взялся за рукоять обеими руками, выставив меч лезвием впереди себя на уровне груди. «Целься в грудь!» — сказал я Ривзу. Тот кивнул и изготовился к стрельбе. Держать такую дуру метра два в длине на весу в руках было крайне затруднительно, поэтому Ривз примостился за прилавком, откинув сошки у винтовки и удобно примостив ее. Все зрители тут же закрыли забрало своих шлемов. Разрезы для глаз загорелись у кого красным, у кого синим цветом. Все включили протоколы защиты своих экзоскелетов, а некоторые еще и генераторы отражающего поля. Один только торговец, стоявший за дверями своей подсобки, испуганно выглядывал наружу. Грянул выстрел. Я как в замедленном кино видел, как синий, испускающий в разные стороны языки огня того же цвета, комок энергии летит прямо мне в грудь. Я до боли в руках вцепился в меч и выставил его впереди себя, собираясь принять летящую смерть на лезвие. И вот меч и плазма соприкоснулись. Или не совсем так. Буквально в нескольких миллиметрах от кромки меча, в месте соприкосновения, я увидел словно бы легкую тень, прозрачный кокон, покрывающий меч. И когда плазма достигла его, в разные стороны полетели искры и всполохи. Меч завибрировал в моей руке, зашевелился словно живой, как будто желавший выскользнуть на свободу. Но я крепко его сжимал. Мне показалось, что мои руки жжет словно пламенем, а комок плазмы медленно уменьшался и сжимался. Вот он был размером с мяч для баскетбола, вот он уже напоминает скорее детскую пародию, чем реальный игровой аксессуар. Вот он уже стал размером с бильярдный шар, затем с теннисный, и, наконец, громко хлопнул, взорвался светом. На его месте появилась яркая звезда, а меня откинуло спиной назад. Кажется, я потерял сознание, так как все вокруг померкло и почернело. Однако рассинхрона не случилось. Значит, я выжил. Когда я пришел в себя, оказалось, что я лежу прямо на улице, а надо мной склонились удивленные, испуганные и любопытные незнакомые лица и морды, видимо, случайные прохожие. Тут же появились и знакомые лица. Среди них были Ривз, Лайер и Стас. «Живой?» — спросил кто-то из них. Я даже не сообразил, кто. «Вроде...» Просипел я, и тут же руки друзей подхватили меня и подняли на ноги. «Красавец!» — Стас хлопнул меня по спине. «Все-таки выдержал! Теперь меч твой!» «Подождите!» — тут же раздался знакомый голос торговца, но уже с плаксивыми нотками. «У него есть раны! Это не считается!» «Да пошел ты в жопу!» — оборвал его Лайер. «Он выжил после выстрела из плазморужья! Выжил! Остальное по боку!» «Но, — не сдавался торговец, — все!» — оборвал его уже Стас. «Умей достойно проигрывать!» Торговец тут же тоскливо опустил голову и тяжело вздохнул. «Но все!» — загорланил кто-то из десантников. «Пора праздновать!» Я же все это время осматривал свои руки, с которых словно корова языком слезала всю броню. Пальцы были прожжены до костей. Благо, я хоть боли особо не чувствовал. Капсула уменьшала неприятное ощущение до минимума. Да и аптечка костюма уже наверняка успела вкатить дозу лютых препаратов. «Не переживай», — заметив мои манипуляции, сказал Ривз. «Медаптечка уже дала тебе дозу лекарств и обезболивающих. А сейчас возьмем у этого обормота комплект перчаток для экзоскелета и сходим в местную больничку. Тебе кожу на лапах быстро нарастят». «Но...» — прикрикнул Ривз, обращаясь к торговцу. Однако тот не обратил на оклик никакого внимания, все еще находясь в расстроенных чувствах. Зато его хитрющий пронырливый племянник Зазывала с бледным перепуганным лицом тут же пропал в магазине, спустя минуту выскочив наружу, неся в лапках новые перчатки для экзоскелета. «Так-то!» — довольно сказал Ривз. «Теперь идем!» «Минуту!» — Я остановил довольных сокланов и обратился к мальцу. «Как дядя придет в себя, предложи ему следующее. У нас есть запись выстрела, и если он хочет, то может выкупить ее у нас. Для его магазина это будет отличная реклама». «И сколько господин хочет за запись?» – заинтересованно спросил мальчонка. «2 миллиона», – ответил я. «Особо меня цена не интересовала. Сколько дадут, столько и будет. Тем более эта запись еще больше поднимет престиж гончих. Ведь на мне был экзоскелет в их цветах». «Я обязательно передам ваши слова дяде, уважаемый слон», – поклонился мне малолетний Ирт. Мы же отправились в гостиницу. Нужно было отпраздновать мое приобретение, еще и добытое так пафосно. По пути мы зашли в больницу. Дежурный врач с подозрением оглядел мои раны и заявил: «Мои инструкции подразумевают, что при появлении больных, чьи ранения могут быть вызваны драками, я должен уведомлять органы правопорядка». «В этом нет нужды», – заявил Тиби и незаметным жестом подсунул врачу несколько купюрок местных денег. «Мой друг долго находился в космосе один, соскучился по женскому вниманию, и у него возникла такая проблема». «Ну да, я так и решил», – хмыкнул врач, рассматривая мои покалеченные руки и меня, покрывшегося красными пятнами. «Других вариантов объяснить мои раны не было?» – поинтересовался я у Тиби, когда мы вышли из больницы. «Нормальный вариант», – Тибер рассмеялся. «Доктору тоже понравился». Я разглядывал свои руки, уже покрывшиеся розовой, словно детской кожей. Весь дискомфорт ушел, травмы словно и не было. «Смотри аккуратно», – толкнул меня в бок Тиби. «Больше так не делай. Или сожжешь по локоть, или зарастут шерстью». Вся наша компания громко засмеялась. Несколько прохожих даже отпрыгнули в сторону. Остальные с удивлением и испугом нас рассматривали. Когда мы вернулись в гостиницу, администратор тут же доложил, что мои вещи уже доставлены в номер. А затем сообщил Тиби, что для застолья уже все готово. Вот ведь пройдоха. Пока добирались, он уже успел организовать все для кутежа. Мы всей дружной компанией заняли в углу пару столиков и принялись весело обсуждать произошедшее. В самый разгар веселья к столику подошел уже знакомый нам Ирт, племянник владельца стрельца. «Господин!» Откашлившись, чтобы привлечь внимание, начал Ирт. «Мой дядя готов выкупить у вас запись, но он просит снизить цену, ведь от такой рекламы выигрывает как его магазин, так и ваш клан». «Вот ведь шакал!» – изумился я находчивости торговца. «Уже все просчитал!» «И во сколько же оценивает запись твой дядя?» – поинтересовался я. «В 500 000!» – вкрадчиво заявил Ирт. «Лям! И это мое последнее слово!» Отрезал я. «Мы согласны!» Тут же выстрелил фразу Ирт. «Нет, но черти бы их побрали, ведь можно было еще поторговаться. Так легко согласились, да, учиться мне и учиться». Мы сбросили записи Ирду, а я получил свои деньги. Теперь у владельца стрельца должен был получиться отличный рекламный ролик, ведь запись ритуала у него была не одна, а от всех находившихся нам бойцов-гончих. «Дядя говорит, что через пару часов ролик уже будет на местном канале. Сможете посмотреть», — сказал Ирт и тут же скрылся. А мы продолжили свои празднования. «Вот этот назвал нас чурбанами!» — послышался голос у меня за спиной. Хохот и веселые крики тут же затихли. Мы обернулись, и перед нами предстали с десяток десантников в тяжелых доспехах. В первых рядах стоял тот самый постоялец, которого несколько часов назад Тиби и самурай посадили в лужу. «А, вот и трусливые шакалы, о которых я рассказывал!» Это был прямо рык, и его обладатель вышел из толпы десантников. Им оказался знакомый нам с Лайером носорог. «Ну что, дерьмо клошей!» — вновь загромыхал он. «Не думали, что еще встретимся? А вот и встретились! Я вас сожру с потрохами!» «Мы — дерьмо клошей, которые сожрут с потрохами?» — спросил Лайер, обращаясь ко всем нашим. «Не просто оригинально, но и вполне логично!» Мы расхохотались. А носорог весь налился злобой. От его морды можно было прикуривать, настолько она красной стала. «И как давно ты питаешься клашьим дерьмом?» — поинтересовался Лайер спокойным тоном у носорога. «Мне кажется, оно притупляет умственные способности. Завязывал бы ты». «Что?» Этого носорог не стал терпеть и бросился на нас. «Что бы ни произошло, не доставай оружие!» — успел шепнуть мне Стас, прежде чем подхватил стул, на котором сидел мгновение назад, и тут же запустил им в одного из противников. Дружки носорога не остались в стороне и тут же бросились на нас. Началась знатная драка, толпа на толпу. Я увернулся от кулака, целившегося мне в лицо, и, по примеру Стаса, подхватив стул, обрушил его на голову противника. Рядом самурай держал за ножки стол, защищаясь им от сразу двоих, отталкивая их словно тяжелым пехотным щитом. Совсем рядом кто-то попал Тиби кулаком по морде, и тот повалился на землю. Однако победитель праздновал недолго. Тут же сам упал, как мешок с дерьмом, получив удар от Ривза. Лайер сидел на груди поверженного врага и методично бил его ножкой от сломанного стула. Носорог пытался сбросить со спины одного из наших десантников, пока двое других пытались запинать его. Однако без явного успеха. Это носорога особо не беспокоило. А вот человек на спине, пытавшийся придушить эту глыбу, явно вызывал как минимум дискомфорт. «Что за херня тут происходит?» — раздался злой и громкий голос. Драка тут же замерла. Метрах в пяти от побоища стояло еще полдюжины десантников. А впереди них был, да-да, топор. «Ты!» — взревел он, увидев меня перед собой. Видимо, других объяснений, почему его друзья сцепились с нами, и не требовалось. Он тут же бросился ко мне, его подручные последовали примеру вожака. Воспользовавшись заминкой своего теперешнего противника, я легко сбил его подсечкой, а приближающегося топора встретил своим уже фирменным пинком в живот. Тот тут же сложился пополам, отлетел на пару метров назад и приземлился задницей на землю. Но я не успел насладиться своим успехом. Налетели его подручные, и наш махач продолжился. Не знаю, как долго это продолжалось. Я уворачивался от ударов, получал их, бил противника. «В сторону!» Рев словно отшвырнул от меня противников. Я лежал на земле и смотрел на стоящего передо мной топора, державшего в руках плазменный пистолет, нацеленный мне в голову. «Око за око!» — сказал он с усмешкой и нажал на спуск. Однако я успел перекатиться в сторону и вскочить на ноги. Выстрел не удался. Топор взревел и развернулся ко мне, собираясь выстрелить снова. «Топор! Ты больной! Тут пальба запрещена!» — крикнул Тиби. «Заткнись, предатель!» — огрызнулся тот и снова сконцентрировался на мне. Я же за это время успел схватить свою катану, до этого момента скромно стоявшую в сторонке у стенки. Выстрел плазменника я принял на лезвие, молясь, чтобы в аккумуляторах было место для порции энергии. Аккумуляторы не могли впитать энергию с выстрела плазморужья полностью. Преобразование выполнено, но энергия по большей части была рассеяна. Раздались объяснения шестнашки в моей голове. «Вот и славно! Значит, несколько выстрелов я легко смогу отразить». Топор после выстрела, полностью поглощенного моей катаной, впал в ступор. Широко открыл глаза, но быстро пришел в себя и начал стрелять по мне с лихорадочной скоростью. Мне пришлось защититься от еще трех выстрелов, а затем дистанция была сокращена настолько, что выбора у меня не оставалось, и я резким движением ударил топора. Меч рассек экзоскелет на уровне груди, и топор рефлекторно схватился за рану, бросив пистолет. А затем нас всех накрыло. Прибывшая полиция включила дистанционные подавители, которыми обычно власти успокаивали митингующих, делая из последних неподвижные бревна. И наша компания, и противники попадали как кегли, кто где был. Спустя минуту вдоль тел уже прохаживались ирды в синих мундирах. Один из них, видимо, главный, слушал объяснение администратора во время потасовки, спрятавшегося за стойкой ресепшена. Полицейский кивал, пока администратор рассказывал, а затем, когда тот отдал полицейскому свой галакон, замер, просматривая нечто на экране. Видеозапись. Я догадался, что мог дать представителю закона администратор и с облегчением вздохнул. Вернее, хотел, но не получилось. Мое тело оказалось полностью недееспособным. Ну и ладно. Сейчас разберутся в ситуации и приведут нас всех в чувство. Вот почему Стас сказал не доставать оружие. Так и оказалось. Полицейский позвал нескольких подчиненных, указал на компанию, пришедшую к нам на разборки, и отдал несколько команд. Недвижимые тела тут же принялись поднимать и относить в сторону полицейских глайдеров, которые уже показались в поле моего зрения. После того, как последнего из наших противников вынесли, полицейские принялись приводить в чувство уже нас. «Прошу простить, господа, я должен был сначала изолировать хулиганов», — сообщил полицейский, когда уже все мы поднялись на ноги. «Ничего, мы понимаем», — ответил за всех Стас. «Есть ли у вас претензии к хулиганам?» — поинтересовался полицейский. «Да нет, они свое получили», — снова ответил Стас. «Но они испортили нам ужин, хотелось бы получить компенсацию», — влез Тиби, а самурай шикнул на него. «Сумма была потрачена немаленькая», — нисколько не обращая внимания на друга, продолжил Тиби. «Мы праздновать собирались, а тут эти». «А почему они вообще напали?» — поинтересовался полицейский. «Посчитали, что мы оскорбляем их своим обществом», — ответил Ривз. «Ну, понятно», — хмыкнул полицейский. «С хулиганов будет снята сумма за ремонт кафе при гостинице. Также мы снимем сумму за ваш ужин. Перечислим ее гостинице. Я думаю, администрация сможет предоставить вам новые блюда». Полицейский весело подмигнул администратору. «Причем самые лучшие». «Конечно», — рассмеялся администратор. «Мне показалось, что тут была какая-то шутка. Но суть ее я не понимал». «Мы нажрёмся от пуза. Гостиница отправит несколько блюд в полицейское отделение. Те тоже попируют, но оплатить будут наши оппоненты», — объяснил Ривз, видимо, заметивший моё задумчивое лицо. «Ну и плюс небольшой откат полицейским от гостиницы за счёт хулиганов тоже будет. Ремонт, ой, как дорого, на станции обходится». Я улыбнулся. «Ай да ирды, ай да сволочи, везде наживаются. Полиция в связке с коммерсантами не доит последних, не просто крышует, а реально помогает, при этом выжимает соки из посторонних и провинившихся. Что самое смешное, все в рамках закона». Меж тем полицейские уже удалились, персонал кафе уже приволок откуда-то запасные стулья и заново заставлял наш стол продуктами. Гулянья продолжились. Блуждающий флот – центр обучения пилотов. Еще пока старший кадет Рамон, но уже готовящийся надеть погоны прайм-сержанта, вошел в центр обучения. Последние несколько дней его обучали управлению легким истребителем и одновременным управлением крылом дроидов. Однако Рамон показал себя еще и как неплохой тактик, стратег. Он усмехнулся. «А всего и ничего». Принцип космических боев в игре был построен на принципе шахмат, или скорее карт. Достаточно лишь понять, кто из кораблей десятка, кто туз и кто двойка, который можно было побить туз, ну и так далее. К примеру, самыми скромными атакующими способностями обладал как раз тот же истребитель, однако эскадрилья могла доставить неприятности эсминцу. Эсминец, в свою очередь специализирующийся на внезапных торпедных атаках, старался найти цели покрупнее, такие как линкоры или носители тех самых истребителей. Десятка торпед хватало, чтобы уничтожить эти туши. Пары было достаточно, чтобы серьезно их повредить. В то же время уже эти туши с легкостью били туши поменьше. Крейсеры или специальные корабли, мониторы, рейдеры, крейсера прорыва или ударные крейсера. Специальные корабли, в свою очередь, прекрасно справлялись с кораблями среднего класса, фрегатами, но были бессильны против обычных крейсеров. А вот фрегаты за счет своей высокой маневренности, скорострельности, правда и маломощности, вооружения, были способны с легкостью расправиться с истребителями. Так один фрегат мог расправиться с эскадрильей истребителей. Это штатные ситуации. Но если взять нестандартные, которые часто возникали в бою, то выходила совсем иная картинка. В большинстве случаев фрегат должен был уничтожить эсминец. Но если тот умудрялся точно положить торпеду, то фрегат просто исчезал из этой реальности. Те же фрегаты, сбившись в большую стаю, могли неплохо навалить крейсеру, а поодиночке гибли бы, как тараканы под тапком. Крейсер не сможет выстоять перед линкором, однако крейсер прорыва или ударный крейсер под прикрытием москитного флота или с парой эсминцев уже легко ложил самый навороченный линкор. Иногда играла важную роль и дистанция. Скажем, на близкой эсминец и крейсер не соперники, крейсер выйдет победителем, Однако на дальней эсминец мог развалить крейсер торпедами, если, конечно, тот не сможет увернуться. Примеров можно приводить неимоверно много, однако просчитать все варианты, когда играет роль и дистанция, и состав вражеского флота, и количество судов в его составе, тип судов, имеющихся в распоряжении самого флотоводца, не мог ни один самый мощный эскин. Тем более, стоит учитывать и всевозможные модификации, которые проводили над своими кораблями игроки. Из ярких примеров – транспортник, весь покрытый броней, вооруженный мощными, но применяемых на короткой дистанции пушками, эта туша вваливалась во вражеские ряды и вносила такой хаос, что любое построение рушилось, а уничтожение или сильные повреждения корабля владельцу были нипочем. Стоимость старого транспортника и листовой брони для него, как и дешевизна таких пушек, с легкостью покрывалась самым скромным гонораром. А вот награды за нанесенный урон таким уродцам были щедрыми. Еще один пример – это буксир с платформой, на которую устанавливали тяжелую мортиру стандарта орбитальной крепости. Эта дура с легкостью могла вывести из строя линкор. Жаль только, что выстрелов у нее было всего один – максимум два. Генераторы стоили дорого, поэтому пушку накачивали энергией на базе и бегом бросали в бой. Истребители – камикадзе под управлениями дроидов. Крейсера, вооруженные мощными, но медленными туннельными пушками, способными сделать точный, мощный, но единственный выстрел за всю битву. Правда, способный достать противника даже на другой стороне системы. Примеров много, и человеческой изобретательности нет предела. Однако Рамон выгодно отличался на фоне остальных кадетов тем, что умудрялся импровизировать на ходу, причем делал это весьма виртуозно. Первый же бой на симуляторе проявил его таланты. Перед всеми кадетами ставилась задача уничтожить противника силами одной эскадрильи. В роли противника выступал эсминец. Поражением считалось достижение этим эсминца некой точки, где он скидывал свои торпеды по дружественному игрокам кораблю. Не успел вовремя уничтожить эсминец или остановить его – проиграл. Два десятка кадетов по очереди летели на всех парах к врагу, расстреливали весь арсенал, и им засчитывалась победа после того, как эсминец исчезал в огненном шаре взрыва. Кураторы изгалялись над студентами. У кого-то отказывало оружие на одной из машин, у кого-то взрывался дроид во время атаки. Однако все действовали идентично. Первое – решить свою проблему, появись она. Второе – долететь на ближнюю дистанцию к эсминцу. Третье – расстреливать его до потери пульса, вернее, пока он не рванет. Из всей группы на этом этапе исключили пятерых. Они просто не смогли взорвать эсминец, что было просто невероятным. Один умудрился уничтожить врагу двигатели, но эсминец выпустил торпеды, долетев до условной точки по инерции. Еще двое расстреляли эсминец, однако их выстрелы пришлись на броню и не нанесли значительного урона, поэтому неудачники просто наблюдали, как эсминец вышел на финишный рубеж и пустил торпеду, при этом сами ничего не могли сделать, боезапас они бездарно истратили. Еще один также опорожнил свой боезапас, но решил пойти на таран и так выполнить задачу. Может, ему и засчитали бы этот тест, если бы его тактика принесла результат. Этот же баран просто разбил истребитель об эсминец, и тот даже не сбавил скорости, не сбился с курса. Наконец, пятый неудачник умудрился разнервничаться так, что потерял управление над дроидами и собственным истребителем, что само по себе было провалом. Короче, эту пятерку просто вышвырнули, разорвав с ними контракты. Остальные прошли отбор. Сам Рамон тогда и получил свои нашивки старшего кадета. Когда он вошел в симулятор, инструктор объявил, что системы радиоэлектронной борьбы противника смогли взять под контроль один из дроидов его звена. Поэтому Рамон потратил немало времени на то, чтобы поймать и прищучить своего ренегата. Далее его настроение резко ушло вниз. Он уже потратил немалую часть боезапаса, лишился одной единицы в крыле и при этом даже не приступил к выполнению основной задачи. Но он все же отправился к эсминцу. Он умудрился повредить двигатели эсминца, вывести из строя все его защитное оружие и даже генератор щита. Однако пробить обшивку не смог. Времени было мало, а боезапаса еще меньше. И когда эсминец бросил торпеду на свою виртуальную цель, Рамон сделал то, что было единственно возможным и верным. Он расстрелял торпеду, ее взрыв и уничтожил эсминец. Инструкторы тут же присудили Рамону победу, и по начисленным виртуальным очкам стало понятно, что именно он лучший на курсе. Ведь на всю группу он единственный уничтожил двух противников и торпеду. Хотя были и споры. Некоторые кадеты кричали, что Рамон нарушил правила, ведь эсминец вышел на линию атаки, а это провал. Но инструктора посчитали иначе. Далее последовали тренировки по тактике и стратегии. Первая включала в себя умение управлять малыми группами. Курсантов учили правильно маневрировать, использовать особенности своих кораблей. Учили, как заставить корабли действовать единой группой, чтобы они дополняли друг друга, при этом закрывая огрехи и минусы отдельных кораблей. В стратегию включили маневрирование и битву флотов, основы построения строя, действия крупных соединений. Там тренировки проходили уже на гораздо более серьезном уровне, и пришлось попотеть. Один из самых сложных зачетов Рамону дался с трудом. Зачет требовал быстро оценить обстановку и использовать все преимущества собственных кораблей, воспользоваться прорехами в обороне противника. Причем в тренажере было около 1000 различных сценариев, правда, все они описывались инструкторами. Поэтому, когда Рамон обнаружил себя командующим небольшой эскадры, состоящей из двух фрегатов, ударного крейсера и трех эсминцев, то только порадовался. Три разных типа кораблей, у каждого своя специализация. Вопреки распространенному заблуждению игроков, которые выбирали флагманом самый крупный и самый защищенный корабль, Рамон не стал назначать флагманом свой крейсер, а сделал им один из фрегатов. Далее он повел свой флот в бой через систему. Противник был вскоре обнаружен вторым фрегатом, отправленным в качестве передового дозора или разведчика. Противником оказался линкор, носитель и 5 эсминцев. Рамон сам выбрал противника, превосходящего по силе и классу. Это добавляло очков в его личное дело и повышало заработную плату. Правда, существовал риск проиграть битву, и тогда останешься вообще ни с чем. Выплатят компенсацию в 1000 за потраченное время и вышвырнут. Рассчитывать на то, что наниматель не расторгнет контракт, не приходилось. Рамон остановил корабли и выставил их в следующем порядке. В первом ряду – крейсер, за ними – фрегаты, а уже затем – эсминцы. Как и ожидалось, эскин тренажера, командовавший вражеской эскадрой, сначала пустил москитный флот – 3 звена истребителей по 5 машин в каждом. Следом шли эсминцы. Противник явно собирался отвлечь внимание истребителями, а затем плотной волной пустить торпеды на дальней дистанции, авось кого-то зацепит. Ну а когда подойдут поближе, разберут цели и уже без промаха добьют торпедами. Следом за эсминцами выдвигался линкор, собираясь поддержать атаку тяжелой артиллерией и выбить крейсер Рамона из игры. Последним полз носитель, безутешно отставая даже от медленного толстого линкора. Рамон же не стал принимать бой, развернул корабли и начал улепетывать, причем на форсаже. Сделал он это, правда, только тогда, когда вражеские эсминцы решили пустить первую волну торпед. Расстояние между эсминцами противника и флотом Рамона значительно увеличилось. Воспользовавшись выигрышем во времени, Рамон разобрался с истребителями. Правда, не обошлось без потерь. Один из фрегатов оказался сильно поврежден. Когда эскин тренажера понял, что его москитный флот обречен, он решил сконцентрироваться на одной цели, так что ему почти удалось с ней разобраться. Далее флот Рамона развернулся и пошел на сближение с эсминцами. Те замедлили ход, собираясь дождаться своего линкора, но погоня уж слишком растянулась. Линкор не успевал. Крейсеры и фрегаты буквально пошинковали эсминцы. Но, к сожалению, один фрегат был потерян, да и крейсер оказался потрепан. Одна торпеда все же попала в корпус. Линкор начал разворачиваться и поливать огнем ударный крейсер Рамона. Тот огрызался, но держал дистанцию, не давая линкору ударить главным калибром. Фрегат, флагман, также вертелся неподалеку от крейсера, не собираясь приближаться к линкору. Искин явно ожидал, пока появятся эсминцы Рамона, и не спешил приближаться, маневрируя, собираясь в любой момент поменять курс. Наконец линкору удалось подбить двигатели крейсера и обездвижить его. Подгадав момент во время очередного маневра, линкор дал залп из главных орудий, уничтожив генератор щита и буквально раздробив правую часть крейсера. Блинообразный корпус крейсера теперь напоминал неполную луну или шмат сыра, в который вгрызся голодный толстяк. Тем не менее, крейсер все еще считался боевой единицей. Хотя, конечно же, в реальности он бы уже выпускал спасательные капсулы. Линкор, явно собираясь быстрее закончить с опасным противником, перестал маневрировать и ждал очередной перезарядки главного калибра. Еще пара минут, и с крейсером будет покончено. Однако тут, со стороны Солнца, классический пример тактики, ведь именно с этой стороны сенсоры работают хуже всего и не всегда способны идентифицировать корабль или даже космический объект. Со стороны Солнца по линкору ударили эсминцы. Из трех торпед попала только одна. Но и ее хватило, чтобы линкор поторопился уйти с опасной траектории. Это и спасло крейсер «Рамона». Линкор тут же развернулся к противнику задом, поспешил отдалиться на безопасное расстояние и уже затем в безопасности продолжать обстрел противника. Как решил Искин, крейсер и фрегат для него не представляли особой угрозы, ведь крейсер серьезно поврежден, а единичный фрегат не способен доставить особых неприятностей. А вот эсминцы могли и уничтожить линкор. Зато теперь Искин знал, где нужно искать эсминцы, и старался отдалиться от этой точки. Однако Рамон и не планировал атаковать линкор еще раз. Вместо этого очередная торпеда неожиданно ударила по медленно ползущему в стороне от боя носителю. Тот полностью потерял ход, а дальность его сенсоров так и не смогла засечь эсминцы. Линкор отправился к нему на помощь, собираясь своими сенсорами обнаружить противника. Тем более эсминцы уже сделали по два залпа, значит, им требовалось время на перезарядку. Обычно на эсминцы ставят только две торпедные установки, каждая на один заряд. В большинстве случаев эсминцы отстреливали торпеды и тут же уходили за ряды своих товарищей, где перезаряжались и снова кидались на врага. Линкор собирался засечь подлых эсминцев задолго до того, как они смогут перезарядиться. Явно планировал выбить их главным калибром или приблизиться на достаточную дистанцию, чтобы расстрелять всем имеющимся бортовым оружием. Даже форсаж включил. Тут со стороны фрегата и крейсера начался обстрел линкора. Корабли «Рамона» настолько осмелели, что подошли на максимально близкую дистанцию. Линкор огрызался лишь орудиями ближнего боя, боясь повернуть главный калибр и упустить эсминцы. Те были более опасным противником, чем недобитый крейсер или одиночный фрегат. Да и урон с этой стороны был минимальным. Будь ударный крейсер целым, тогда да, у линкора были бы серьезные неприятности. А так у крейсера в лучшем случае осталось только процентов 30 от имеющихся в начале боя орудийных установок. Да и чтобы пользоваться ими, он должен был постоянно поворачиваться боком. Линкор смог засечь один из назойливых эсминцев. Тот драпал назад, в сторону Солнца. Двое других явно его опережали, так как их обнаружить не удалось. Однако линкор не успел дать залп своим главным калибрам. Со стороны крейсера и фрегата в него ударили торпеды. Причем в тот самый момент, когда линкор вновь включил форсаж, снизив энергию, подаваемую на силовое поле и орудийные установки. Перебросить энергию он не успевал. Затормозить тоже. Обе торпеды влепились в борт. Одна повредила главный калибр, вторая уничтожила маршевый двигатель и один из маневренных. Оказывается, Рамон обстрелял эсминцами линкор, заставив его отойти от носителя. Затем начал обратный обход двумя эсминцами, а последний бросил на носитель. И Искин купился. Решил, что там, где один эсминец, находится и два других. Крейсер же, оба эсминца и флагман «Рамона» подошли вплотную к линкору и высадили абордажные отряды. Поврежденный носитель пытался дотянуть к своему линкору и помочь, однако не успевал. После захвата линкора и перехода этой туши уже под командование «Рамона», Искину было предложено сдаться и отдать носитель. Особой разницы для компьютера уже не было. Фрегат с крейсером добьют, эсминцы или уже вражеский линкор. Поэтому Искин сдал «Рамону» и носитель. Итог битвы был занесен в личное дело Рамона. Потеряв фрегат, практически потеряв крейсер, он заполучил носитель и линкор, при этом три его эсминца остались неповрежденными. Позже Рамон интереса ради посчитал даже возможную прибыль от такого боя и остался доволен. Продай он один любой из захваченных кораблей, к примеру, линкор, то суммы хватит на восстановление оставшихся посудин, покупку москитного флота для носителя или же покупки парочки фрегатов, если наоборот, продать носитель. Короче, экзамен по тактике он сдал на отлично. Сейчас же предстоял последний экзамен по текущему званию и работе, и уже против реального противника. Суть экзамена заключалась в следующем. Оставшиеся после отбора 30 курсантов с разных курсов должны были сражаться друг против друга, причем на профилирующих кораблях-истребителях. В распоряжении каждого находилось и 4 дрона, входящих в крыло. Победа присуждалась игроку, который сможет уничтожить все корабли противника или корабль ведущего, то есть самого игрока. К сожалению, для противников определить корабль, где находится игрок, было затруднительно. Все 5 кораблей крыла выглядели идентично, и по внешним отличиям обнаружить, где игрок, а где дрон, было невозможно. Рамону в противнике достался не самый сильный противник – Зарик. Этот игрок был прямолинейным и простым, предпочитал грубую силу хитроумной тактики. Зачеты он сдавал, но дополнительных баллов у него практически не было. Несколько он умудрился собрать. Но по чистой случайности, на тактическом зачете ему буквально повезло. В его флот входил ударный крейсер, линкор и носитель. Невиданная щедрость Искина выдать игроку только крупные корабли. Против Зарика был флот из массы эсминцев и фрегатов, а также один носитель. Зарик расколошматил противника в пух и прах, держась от противника на большей дистанции, благодаря чему умудрился сохранить свои корабли в относительном порядке. Отделался только легкими повреждениями. Рамон залез в тренировочную капсулу и тут же оказался в кабине истребителя. Он летел в пустынном космосе. Позади него в штатном построении следовали 3 его дрона. Рамон и на этом экзамене решил набрать побольше очков, узнав, кто будет его противником. Тут же убрал из крыла один дрон-истребитель. Зарик явно обиделся и прокричал что-то про то, что Рамон еще ответит за это оскорбление. Но тому было все равно. Сколько еще этих обиженных игроков встретится? И вот он летел в космосе. Крутил головой на все 360 градусов, стараясь первым обнаружить противника. Свой клин он уже перестроил. 2 крыла клина в этот раз были неравными. В одном крыле за главной машиной следовало 2 дрона, во втором крыле только Рамон. Оценив тактику противника, он решил, что тот в первую очередь будет метить и атаковать первую и самую дальнюю машину, рассчитывая, что в одной из них и находится Рамон. Противник обнаружил его первым. Сначала линии прочертили всполохи импульсных пушек, и Рамон бросил свою машину в сторону. К счастью, Зарик промахнулся, и его неожиданная атака провалилась. Это серьезная ошибка. Именно первая атака и была самой важной. Ею можно было, если и не полностью уничтожить противника, то хотя бы лишить его большинства машин. А Зарик ее бездарно профукал. Рамон крутанул бочку и тут же обнаружил клин Зарика, стремительно пронесшийся снизу вверх. Рамон тут же пристроился в хвост и расстрелял правую заднюю машину. Конечно, в ней Зарика не было. Рамон сначала подумал, что простой как тапки Зарик находится в первой машине, словно ведя за собой дронов. Но ведь какой пилот в здравом уме будет так делать? Обычно как раз и выбивают первую машину. Но в случае с Зариком так и было, скорее всего. Потеряв один истребитель, его клин распался. Истребители прыснули в разные стороны. Рамон тут же отдал приказ разлетаться в разные стороны и сбивать клин ниже от взорвавшегося истребителя противника. Перестроиться удалось, однако и Рамон потерял свою машину, как раз ту, которая шла первой в клине. Зарик не подвел ожидания Рамона. Пилот осмотрелся, обнаружил вражеские корабли справа и выше от себя. Противник тоже вновь собирался в клин. Такая тактика себя оправдывала. Один на один истребители могут калашматиться долго, а вот совмещенный залп нескольких машин по одной цели может поставить жирную точку на противнике очень быстро, за один такой залп. Приближаясь, Рамон понял, что Зарик собрался атаковать в лобовую. Рамон решил поддержать его в этом начинании. Он перестроил свой клин, снова заняв крайнее правое положение. Теперь клин был равным. В центре дрон, слева дрон и справа сам Рамон. 4 машины противника просто выстроились в горизонтальную линию. Когда они сблизились на достаточную дистанцию, Зарик опять открыл огонь по передней вражеской машине. Дроны Рамона открыли огонь по крайнему правому истребителю Зарика. Сам же Рамон бросил свой корабль влево, пролетев вдоль ряда вражеских истребителей. Он успел заметить, в каком из них находится живой пилот. У беспилотных кораблей вообще нет пилотского кресла. Поэтому, выйдя из пике, Рамон тут же сел на хвост помеченному вражескому кораблю. Лобовое столкновение стало плачевным для Рамона. Он потерял еще одну машину. А вот у Зарика все остались в строю. Итого сейчас счет был 2-4, причем не в пользу Рамона. Но последнему было все равно. Результат битвы уже близко, и если он сам не даст промаху, то победа у него в кармане. Клин противника распался, и вражеские истребители разлетелись в разные стороны. Однако Рамон продолжал преследовать выбранную цель. В один миг на душе похолодело. А вдруг он ошибся? Вдруг там дрон? Но менять что-либо уже было поздно. Рамон надавил на гашетку и начал бить импульсами по машине противника. Тот вилял, крутил бочки, пытался резко уйти вверх или неожиданно нырнуть. Но Рамон крепко сидел у него на хвосте. Наконец, очередной выстрел выбил стабилизаторы, и истребитель Зарика закрутился. Игрок явно на секунду растерялся и потерял управление, а Рамон тут же дал длинный залп, который превратил истребитель Зарика в огненный шар, через который и прошмыгнул Рамон. Бой был закончен. Дроны, находившиеся в звене под управлением игрока в случае смерти последнего, тут же отключались. В реальном бою им требовалось секунд 5, чтобы управление взял на себя искин носителя. Но в таком режиме для опытного игрока они не представляли угрозу. Поэтому Рамон мог смело считать себя не только победителем, но еще и захватчиком 3 оставшихся от Зарика истребителей дронов. «Поздравляю, господин прайм-сержант Рамон! Чистая победа!» — поприветствовал вылезшего из капсулы Рамона старший инструктор. «Благодарю», — кивнул он. «Вы получаете аттестаты пилота крыла и командира эскадрильи», — сообщил старший инспектор, и тут же Рамон услышал трель пришедших на почту писем. «Благодарю», — повторил он. «Господин прайм-сержант», — раздался голос сзади. Рамон повернулся и обнаружил знакомого по прошлой встрече капитана. «Здравствуйте, капитан». Рамон осознал, что забыл фамилию безопасника. «Кудасов», — напомнил тот, — «прошу проследовать за мной». Они вышли из учебного центра и направились к лифтам, ведущим в жилой сектор. «Вот ваша карта, ключ от каюты». Капитан Кудасов протянул Рамону пластиковую карту. «Номер 814. Вторая верхняя палуба правого борта. На всякий случай есть подсказка на карте». Он указал пальцем на надпись, расположенную на тыльной стороне карты. «Ваше крыло находится в 3-м ангаре сектора С», — продолжал Кэп. «Ваша текущая задача — патрулирование. Состав — вы и 4 дроида. На специальных заданиях вы будете командовать эскадрильей. Состав — 3 пилота, 12 дроидов. Ближайший вылет на патрулирование через 6 часов. Время патрулирования — 8 часов. Отдых — 16 часов. Все понятно?» «Так точно!» — по-уставному рявкнул Рамон. «Тогда не смею задерживать, господин прайм-сержант». Капитан лихо отдал честь и направился прочь. «Теперь можно и отдохнуть», — подумал Рамон и отправился в каюту. Планировал он вылезти из капсулы, спокойно поесть и немного поспать, ведь дальше предстоял его первый боевой вылет. Пусть и обычный патруль.